Ох-ох-ох, вздох вышел малость эмоциональным, а нефиг размышлять обо всем подряд и голову забивать. Проблем и без этого хватает. Бух, бух, бабах, отозвался на мой вздох лес. Через миг пара бабахов переросла в густую, ожесточенную перестрелку. От подобной неожиданности наш водитель резко крутанул руль, уводя БТР с дороги и, врубившись на полной скорости в придорожные кусты, резко остановил его. Качнувшись вперед-назад на рессорах, машина весело перемешала всех пассажиров. Отборная брань и активная возня на дне боевого отделения отражала глубокое и малоприятное отношение к водителю. Первым, кто перешел с мата на конструктивную критику, оказался Энтони. «Сержант, а чуточку аккуратнее остановиться было нельзя? Помолчал бы, умник!» — огрызнулся Алекс, взглянув через плечо на капрала. Только вот кроме упрекающего взгляда Энтони на водителя смотрел еще и я. «Привычка, сэр, еще с Испании, хорошая привычка, было бы еще лучше, если бы дорога дальше просматривалась. Лес впереди близко к проезжей части подходит, и дорога делает небольшой поворот. Это резкое сужение и виляние дороги весь обзор перекрывает, а ведь бой, похоже, прямо за поворотом идет. Ладно, мысли в сторону, только ты это, предупреждай в следующий раз, о подобных маневрах», задумчиво проговорил я, пытаясь придумать дальнейший план, ведь бой впереди перекрывает нам путь к ловстыкам. Знаешь что, выруливай потихоньку обратно на дорогу и метров 500 еще вперед проезжай, потом съедешь на правую обочину. Хорнер, ничего не отвечая, врубил заднюю передачу и повел машину обратно на дорогу. Слушать меня, впереди бой, до ловстык мы еще не доехали, но почти что добрались до предположительного места прорыва. Всем приготовиться к бою, проверить оружие, держите поближе гранаты. Капрал Джампер, с пулеметом к левому борту. С оружием разобрался? Я уже разобрался, что к чему, ловко перекидывая через руку длинную ленту, ответил боец. Хорошо, старший сержант Иванов, с пулеметом сюда. Я хлопнул по листу брони над головой водителя. Смотри вперед, если увидишь врага, сразу стреляй. Главное, напугай, сбей с толку. Милиционер Горбунов, правый борт. Старший сержант Арсентьев, отложи винтовку, возьми из-под сиденья трофейный автомат, когда остановимся, пойдешь со мной на разведку. Вот это я понимаю, все как один выполнили приказания и заняли места по расписанию. Никто не задает лишних вопросов, никто не зыркает в мою сторону, словно забыли о моих выкрутасах. А то, что сам в разведку иду и брата с собой тащу, так это, извините, из полной уверенности в себе и брате и сомнений в отношении остальных бойцов. Ну не Хорнера же с Джампером посылать, они, как-никак, экипаж БТР. Сержант Хорнер, сэр, как остановимся, мотор не глуши, далеко в кусты не углубляйся, застрянем к чертям. Если на дорогу выйдут враги, разворачивайся и двигай в Октябрьский. В бой не вступайте, меня не ждите. Все поняли? Да, сэр. Четко, без пререканий раньше всех ответил Алекс. Сразу чувствуется опытный солдат. Ему тут же вторит Юриц. Да, товарищ командир. Гад, гад. Сергеант, стопхе вехицле. Арсентьев, за мной. Иванов, за старшего. Прихватив с собой сумку с ракетницей и патронами к ней, мы с Сергеем выдвинулись на разведку. Иди с отставанием и медленнее, чем я. Шагай по моим следам. На секунду обернулся я к брату. Максимально бесшумное и незаметное перемещение не может быть быстрым, поэтому почти сразу, как мы сошли с дороги, Серый оказался в полуметре за моей спиной. «Угу», — отозвался пограничник, замерев на месте. Припав на одно колено, он стал озираться, ожидая, когда я отойду. Из него выйдет отличный солдат. Военная наука не его конек, но ему удается схватывать ее на лету. И раньше он внимательно, пусть и без интереса, слушал наставления Максима Юрьевича в клубе. Мои рассказы о войне иногда заинтересовывали его, заставляли думать, рассматривать варианты, оценивать ситуации. Даже если это были лишь исторические примеры, но все же, под ногой предательски хрустнула ветка. Зараза, бабах, не, по нас не стреляют, однако надо повременить с перемещением. Знаком показываю, пригнуться. Очень уж близко пушка стреляла, не больше сотни метров от нашей позиции, даже меньше, если подумать. А от дороги мы как далеко отошли, из-за кустов не видно, где же эта дорога. Но от места остановки мы 250-300 шагов прошли, не больше. Бабах, слева, слева эта пушка, а стреляет куда? Кусты и тут все перекрывают, да еще мы в какую-то ямину спустились, земля под ногами влажная, и мошкара взвелась.